третий возраст от 12 до 15 лет, продолжение всего прежнего, причем словесные науки, к коим принадлежит чтение исторических и нравоучительных книг. Второе – часть архитектуры и геральдики. Третье – начинают действительно вступать в экономию по очереди. Четвертый возраст от 15 до 18 лет. Первое – знание совершенное закона. Второе – все правила доброго воспитания, благонравия, светского обхождения и учтивости. Третье – повторение всего прежнего, в чем совершенного знания еще не имеют. Четвертое – во все части экономии действительно вступают по очереди. Роль Ивана Ивановича Шувалова относительно просвещения, заведение училищ при новой императрице перешла к Ивану Ивановичу Бетскому, имя которого уже несколько раз нами упоминалось. Долгое пребывание Бетского за границей, наблюдение тамошних учреждений для просвещения, а главное – преданность так называемому просветительскому движению на Западе, дружба с его вождями, между прочим, знаменитую Жофрен, дали ему большое значение в Петербурге по возвращении его из-за границы. Главный директор канцелярии строений при Петре III, Бетский, естественно, приближался, делался домашним человеком при Екатерине II, так любивший поговорить с бывалым на Западе образованным человеком, каких около нее было немного. Бетский подал мысль об учреждении в Москве воспитательного дома на пожертвование частных людей. Это учреждение отдано в его главное заведование, равно как и Смольный монастырь. Екатерина в письмах к Жофрен так говорит об отношениях своих к Бетскому и о его деятельности при описании своего дня. «Я встаю всегда в 6 часов утра, читаю и пишу одна до 8. Потом приходят ко мне с докладами, и это продолжается до 11 часов и более, после чего я одеваюсь. По воскресеньям и праздникам я хожу к обедне, а в другие дни выхожу в приемную комнату, где обыкновенно дожидается меня целая толпа людей. Поговорив с ними 30 минут, сажусь за стол, а по выходе из-за него является гадкий генерал Бетский для моего научения, берет книгу, а я свою работу. Наше чтение, если не прервется приходом писем или другими препятствиями, продолжается до 5 часов с половиной. Затем я иду в театр или играю в карты, или болтаю с кем-нибудь до ужина, который оканчивается до 11 часов, когда я ложусь спать. Не сердитесь на генерала Бетского, которого вы так броните, вероятно, за то, что он не пишет. Действительно, он страшно занят не только служебными делами по канцелярии строения, но еще множество новых учреждений и проектов. Мы его зовем детским магазином. На этом письме Жофрен написала по-французски: императрица называет гадким генералом генерала Бетского, своего любимца. Это очень любезный человек, который часто приезжал в Париж и подолгу здесь оставался. Он мой друг. В другом письме, благодаря Жофрен за присылку маленького столика, Екатерина говорит, что и он будет завален бумагами и всякими вещами, как и все другие, и более всех виноват в этом генерал Бетский. Он начнет с того, что положит на стол свою книгу и увеличительное стекло, потом какой-нибудь план, несколько свертков, конверты, письма, наконец, камни граненые и неграненые, часто кладет вещи, которые нашел на улице. И он же потом мне говорит: «Ах, государыня, никогда у вас не найдешь уголка, где бы можно положить что-нибудь». Частые поездки за границу и долгое пребывание там, как видно, оказали влияние на Бетского. Русским людям не нравилось пристрастие Бетского к иностранному, многое в его учреждениях находили несерьезным, мелочным, бьющим на внешность. Порошин в одном месте своих записок говорит: «Никита Иванович ездил сего вечера в воспитательное училище при Академии художеств. Там был экзамен или какие-то игрушки мнимого российского Кольберта». Сумароков по своему характеру выражался резче. Александр Петрович, пишет тот же Порошин, разговариваясь с Никитой Ивановичем Паниным о господине Кювельи, говорил, что он такая бестия и такая невежа, какой другой нет в России. Как Никита Иванович сказал ему, что Иван Иванович Бецкий, господин Кювельи, очень доволен и уверяет, что он в новых его учреждениях весьма много ему споспешствует, то Александр Петрович говорил на то: «Таковы-то вот и учреждения. Вы, конечно, о них, как разумный человек, по одной наружности судить не будете. Кювельи надобно метлами отсюда вон выгнать, а Бецкого под присмотром прямо разумного и основательного человека определить на место Кювельи, смотреть, чтоб мальчики хорошо были одеты и комнаты у них вычищены». «Еще, — примолвил Александр Петрович, — есть где некто господин Тауберт. Он смеется Бецкому, что робят воспитывает на французском языке. Бецкий смеется Тауберту, что он робят в училище, которое недавно заведено при академии, воспитывает на языке немецком. А мне кажется, и Бецкий, и Тауберт оба дураки. Должно детей в России воспитывать на языке российском». Сумароков был по-прежнему на первом плане как драматический писатель, но он не довольствовался этой деятельностью и в описываемое время является как журналист. В 1759 году в «Петербургских ведомостях» появилось объявление: «От начала сего 1759 года по прошествии каждого месяца будет выходить журнальная книжка на 4 листах, цена в год по 2 рубля с полтиною. Продаваться будет в миллионной у книгопродавца Миллера. Инако продаваны не будут, как тем, которые подпишутся на весь год, заплатив деньги». Журнал сей называется «Трудолюбивая пчела». Издателем был Сумароков. Содержанием журнала служили оригинальные и переводные стихотворения, переводы из классиков, особенно из Овидия. Причем стихи часто переводятся прозою, рассуждения, например, о пользе мифологии, о двух главных добродетелях, которые писателю истории иметь необходимо должно, то есть об искренности и несуеверном богопочитании. Пропущены еще кое-какие главные качества, и следствие этого пропуска представила сама трудолюбивая пчела в своих исторических рассказах, которыми поучала своих невинных читателей. Один рассказ носит название «О первоначалии и созидании Москвы» и заключает в себе известие о пустынниках Подоне и Саре, от которых крутицкие архиереи в Москве назывались сарскими и подонскими.